Глава 1342. Раскол Земли. Лон Линьцзы кубарем отлетел назад, у него изо рта брызнула кровь, а лицо перекосило свирепая гримаса. Стоило ему начать очередной магический пас, как Манхау с холодным смешком перекинулся в лазурную птицу Пен. Огромная птица полоснула по воздуху когтями в сторону Лун Линьцзы. При виде острого блеска когтей Лун Линьцзы сбросил свою человеческую оболочку и превратился в черную саламандру. С рёвом она ударила хвостом в птицу Пен, разорвав воздух. Лазурная птица разбилась. В уголках губ Манхау показалась кровь. Однако он, не сбавляя хода, ударил Лун Линьцзы кулаком в грудь. Убивающий богов кулак! Соединив свою волю с волей небес, его кулак стал способен уничтожить любое препятствие на его пути. Жутким гулом кулак вобрал в себя половину жизненной силы первых небес, высвободив дух одержимости и волю убийства богов. Лун Линьцзы с диким воплем был отброшен назад. Его изорванная плоть кровоточила, чешуя была расколота, в месте падения образовался огромный кратер. Земля с треском осыпалась вниз, пока воронка не достигла 3000 метров в диаметре. Сделав шаг вперед, Манхау приземлился на дно кратера и ударил кулаком в Лун Линьцзы. В этот момент его брови сдвинулись переносице. Лун Линьцзы почему-то немного затуманился и даже холодно ухмыльнулся. «Не настоящий?» – невозмутимо пробормотал Манхау. Он не только не прекратил удар, наоборот, его рука еще быстрее ударила в иллюзорную фигуру. Сила его физического тела и культивации кулак прошел сквозь иллюзию и обрушился на землю под ней. В результате континент захлестнуло землетрясение. Яма углубилась настолько, что пробила континент насквозь, откуда на мир горы и моря посыпались обломки камней и куски породы. Что до Манхао, он полетел вниз, уворачиваясь от ударов хвоста саламандры Лун Линьцзы. Когда хвост щелкнул у него над головой, его хозяин утробно зарычал и попытался схватить Манхао лапами. «Можешь так не стараться», — холодно процедил Манхао. Над ним с внезапным треском возник треножник молний. Как только Манхао посмотрел в сторону Лун Линьцзы, они тут же поменялись местами. Транспозиция объектов. После рокировки Манхао дал волю божественному сознанию, по силе уступающему парагону всего на 20%. С грохотом оно обрушилось на Лун Линьцзы и потянуло его вниз. Божественное сознание такой силы должно было серьезно его ранить. Однако позади него возникла гигантская статуя, которая помогла Лун Линьцзы дать отпор против атаки божественного сознания. Во время этого противостояния она агрессивно давила на Манхао. Когда Манхао уже приготовился контратаковать, с четвертой горы и моря поднялась сила самопожертвования. Эта сила не только позволила Лун Линьцзы резко увеличиться в размерах, но и увеличила уровень его культивации. Опять взревев, он со всей возможной скоростью бросился к Манхао. Манхао нахмурился. Он сразу понял, что верховный владыка чужаков, увязший в сражении с Кшитигарбкой на четвертой горе, не мог отвязаться от своего противника и прийти на помощь. Поэтому он прибегнул к секретной магии, которая позволила передать часть его культивации Лун Линьцзы. Шипением вокруг приближающегося Лун Линьцзы вновь разгорелось пламя. Как только он выполнил магический пас, глаза огромной статуи открылись. Она посмотрела на Манхао словно сама смерть, полностью заблокировав окружающее его пространство. «Сдохни!» – взвыл Лун Линьцзы, ударив Манхао головой. По мановению руки Манхао появился холодец. Сообразив, чего хочет Манхао, он со вздохом превратился в широкую эластичную пленку. С глухим ударом Лун Линьцзы налетел на холодца, после чего был отправлен в полет назад. Холодец полностью погасил силу его удара. Дрожащий Лун Линьцзы взревел. И все же ему не удалось перекрыть полный боли крик холодца. «Ау! Больно-то как! Лорд Третий сдается! Сдается!» Холодец съёжился до своих обычных размеров и в луче света юркнул обратно в сумку Манхао. Что до Лун Линьцзы, откат пронзил все его тело острой болью, заставил вскипеть ци с кровью и вдобавок временно заморозил культивацию. С блеском в глазах Манхао легким движением пальца наслал на своего противника восьмой заговор заклинания демонов. Лун Линьцзы застыл на месте. Сейчас они находились за пределами первых небес, а если точнее, прямо под ними. Поэтому Лун Линьцзы больше не мог пользоваться благословением воли первых небес. Отсюда и такая эффективность заговора заклинания демонов. Как только Лун Линьцзы остановился, в руке Манхао появилось боевое оружие. «Посмотрим, как ты сбежишь в этот раз!» Произнес он и вертикально рубанул клинком. Глаза Манхао излучали жажду убийства. Клинок двигался слишком быстро, чтобы Лун Линьцзы успел хоть как-то от него закрыться. Для спасительной магии было уже слишком поздно, да и его держала на месте магия заговора Манхао. Но тут с другой части звездного неба Парагон Чужаков, сражавшийся с грёзой моря, внезапно с ревом окружил себя кроваво-красным сиянием. Такое же алое свечение окутало и Лун Линьзы. Судя по всему, пробудилась спавшая до этого связь между ними. «Кровавый симбиоз?» – мрачно спросила грёзы моря. «Иго, ты действительно посмеешь использовать эту магию во время нашей дуэли?» Она без промедления атаковала другого Парагона. К сожалению, алое свечение обрекло атаку Манхао на провал. Лун Линьзы исчез и переместился в другое место. Тем временем боевое оружие Манхао рассекло в пустоте огромный разлом. Лун Линьзы издали смотрел на Манхао. Его губы были изогнуты в недоброй улыбке. Но вместо того, чтобы пойти в атаку на Манхао, он помчался в сторону мира горы и моря. Манхао холодно смотрел на него. «Манхао, раз ты хочешь уничтожить первые небеса, тогда я начну вырезать практиков мира горы и моря. Посмотрим, станешь ли ты их спасать!» Лун Линьзы кашлял кровью, да и выглядел он весьма потрепанно. С рёвом он помчался к миру горы и моря, в надежде вынудить Манхао оставить свою атаку на первые небеса. «Хочешь уничтожить первые небеса? Я уничтожу практиков твоих гор и морей! Давай поглядим, кто из нас более жесток! Кто сдастся первым?» Обезумевший Лун Линьзы набирал скорость. «Тебя больше заботит уничтожение континента? Или жизни практиков гор и морей? Что выберешь, Манхао?» Глаза Манхао превратились в щелки. Эффективность силы его культивации вышла за пределы 5 эссенций и полноценно установилась на уровне 6 эссенций. Лун Линьзы находился на том же уровне, хотя между ними имелась разница, она была несущественной. К тому же сильнейшим козырем Манхао выступало божественное сознание, а против этого у его противника уже имелась защита. Самое важное, он получил благословение Верховного Владыки и Парагона. Из-за этого жуткого усиления у него имелось множество способов, как избежать смерти. В противном случае он бы уже погиб под клинком боевого оружия Манхао. Лицо Манхао приобрело неприглядное выражение. Он внезапно передал сообщение. «Чо Маньтай, ты можешь превратить Парагона Игу в марионетку?» В ответ у него в голове тут же прозвучал древний голос Чо Маньтая. «Дабы гарантировать успех, это должно произойти в момент, когда тебя будет атаковать искомый Парагон. У меня всего одна попытка. К тому же шансы на успех меньше 30%. Лун Линьзы, вопреки расчетам Манхао, сумел вырваться из их схватки в самый критический момент. Задумавшись об этом, он пришел к выводу, что с большой долей вероятности в этом был замешан Парагон Чужаков. Только этот Парагон мог спасти Лун Линьзы и использовать его, дабы поставить Манхао шах. У Манхао не осталось другого выхода. Если рассуждать логически, он должен был продолжить атаку на первые небеса, но сердце не желало этого делать. Негромко вздохнув, он уже почти принял решение, как вдруг у него от удивления расширились глаза. Внизу он увидел яркий луч света, с огромной скоростью летящий из мира горы и моря в сторону Лун Линьзы. «Патриарх-покровитель!» Манхао был поражен до глубины души. Это был никто иной, как Патриарх-покровитель. «Эй, ты бесхребетная ящерка!» – проревела черепаха. «Патриарх-покровитель сейчас поставит тебя на место!» Патриарх-покровитель взревел, а потом увеличил свои гигантские формы. Титаническая махина в панцире летела на перерез Лун Линьзы. По телу черепахи пробежала дрожь. Следом вокруг него появились мириады магических символов. Если Патриарх-покровитель атаковал не Манхао, эти магические символы усиливали мощь его культивации. Более того, от него повеяло эманациями снятия запечатывающих меток. О самом большом секрете Патриарха-покровитель не знал никто, кроме Манхао. Черепаха родилась еще во времена древней секты Бессмертного Демона. В ходе прошлого столкновения с Манхао его культивация уже находилась на царстве Дао. И в один момент в нем можно было ощутить волны, присущие Дао-лорду. Патриарх-покровитель был крепким орешком. При виде мчащейся на него громадины Лун Линьзы от страха покрылся потом. Вмешательство Патриарха-покровителя лишило его возможности устроить в мире горы и моря кровавую резню. Манхао громко рассмеялся и спокойно полетел обратно к первым небесам. К ужасу и печали воли первых небес на ее просторах вновь загрохотали взрывы, города и статуи снова начали рушиться. Горы и реки сметала страшная сила. Теперь уже весь континент протяжно скрежетал, словно и вправду был готов развалиться на части. Землю прорезало все больше трещин, через которые вниз устремлялись каменные обломки. С рокотом огромные фрагменты континента начали срываться вниз. На глазах практиков мира горы и моря континент первых небес стал разваливаться на куски.